Весна была уже совсем близко. Снег на солнце стремительно таял, только под деревьями еще блестели внушительные сугробы. Из магазина Алексей ушел, тот действительно закрыли, а Кирилл перевелся в другой район. Звал с собой, но ездить туда было далековато, да и накладно, так что Алексей присматривал какую-нибудь работу поблизости. Может, скучную, рутинную. Но ему особенно перебирать не приходилось. Он вполне годился в кассиры, да только за кассу бы не поместился. «Серый, ты ведь в оружии разбираешься?» — спросила как-то вечером Лариса. «Ну да, мне положено вообще-то», — с удивлением ответил он, оторвавшись от газеты с вакансиями. «А что?» «Тут неподалеку, в торговом центре, требуется помощник продавца в оружейный магазин», — пояснила она. «Ну, в основном у них всякие ножи, луки, арбалеты, газовые пистолеты, но вроде бы и нормальные имеются, охотничьи ружья там, патроны. Мне знакомый сказал, он как раз ножами увлекается. Сходи, узнай, у тебя и внешность подходящая». «Чего изволите, сударыня? Автомат Калашникова или М-16? Или вам пару гранат с доставкой?» — улыбнулся он. «Это-то ладно, а вот в охотничьем оружии я не разбираюсь, не мой профиль». «Ничего, разберешься», — хихикнула Лариса. «Там клиентов не особо много. Насколько я понимаю, будет время матчасть подучить. Тебе же проще разобраться, чем кому-то гражданскому, разве нет?» «Надо глянуть», — подумав, решил он. «Адрес-то скажи. Завтра схожу. Вдруг получится?» «Конечно, получится», — серьезно сказала девушка. «Когда это у тебя что-то не получалось?» Как ни странно, она оказалась права. Взяли его на работу и были очень рады, что в зале, кроме старшего продавца, пожилого грузного мужчины дяди Гены, этот как раз специализировался на ножах и охотничьем оружии. И консультанта, худенького парнишки, которому вменялось в обязанности понять, что именно нужно покупателю, и сориентировать его. Окажется крепкий и достаточно молодой, бывший военный. Алексей, подумав, не стал заострять внимание на своих увечьях. Так-то особо незаметно, а что прихрамывает? Ну, травма, бывает. Лариса оказалась права и в другом. Покупателей было не так уж и много, цены все-таки кусались. В основном приходили постоянные клиенты за патронами, смазкой и прочим, выбирали прицелы, бинокли и многое другое. Обсуждали с дядей Геной охотничье оружие и ножи. Были те, кто приходил впервые и терялся в выборе. На этих хватало консультанта Саши. Обычных мы просто посмотреть, нужно было и не считать, они никогда ничего не покупали. На Алексея пока спихнули те самые прицелы и бинокли, в которых он худо-бедно разбирался, да еще всяческую амуницию вроде ремней, патронташей, чехлов и сейфов, да еще одежды. Тут семи пядей во лбу быть и не требовалось, все знакомо. Основной ассортимент Алексей запомнил с лету. Теперь разбирался в том, с чем прежде не сталкивался. И Лариса ворчала, что он захламил ей ноутбук своими железяками. Алексей обиделся, вспылил и с первого же аванса купил себе планшет. Простенький, ему никаких изысков не требовалось, лишь бы читать можно было, да в интернет выйти. А Wi-Fi в магазине имелся. В кредит купил, конечно. Зарплата была невелика, пенсия тоже. Большая часть уходила на хозяйство с коммунальными платежами да переводы матери. Новых жильцов Алексей, увы, пока не нашел. А жаль, это было бы неплохим подспорьем. Почему-то он подумал, что лучше одолжить у банка, чем у своей девушки. И, кстати, впервые назвал ее своей, пусть и мысленно. Правда, повторить боялся даже про себя. Опробовав покупку, Алексей 2 дня непрерывно матерился, привыкая к сенсорному экрану, маловатому для его рук. Большой гаджет с собой носить было неудобно, да и стоил он куда дороже. Лариса те же 2 дня хихикала, а потом торжественно вручила страдальцу стилус, после чего Алексей матерился еще сутки. Стилус был тоньше авторучки, и держать его без привычки оказалось чертовски неудобно. Когда покупателей не было, Алексей обычно беседовал с дядей Геной. Об охотничьих ружьях тот мог говорить часами. Запоминал детали, которых и в справочниках не было. Саша тоже подтягивался постигать премудрость и забывая приглядывать за входом. Тревожные кнопки были у всех. Своего охранника магазин позволить себе не мог. Но оружие — это не игрушки, так что кто-то из стражей торгового центра обычно околачивался поблизости и временами заходил обсудить что-нибудь интересненькое. Ужаснее всего оказались визиты Ларисы, а она любила забежать в свой перерыв и всучить Алексею очередной забытый им контейнер с обедом, частенько даже разогретым. При виде нее Саша забывал обо всем, а дядя Гена со вздохом принимался полировать очередной клинок или приклад, которые в этом вовсе не нуждались. «Ну, не ходи ты ко мне», — просил Алексей вечерами. «Неудобно же перед мужиками, что ты мне как маленькому обед носишь. Ты б еще кастрюлю борща притащила». «Это мысль», — серьезно ответила Лариса, — «чтоб уж на всех». «Да не пугайся ты так, шучу. А чтоб я не забегала, не забывай свой перекус в холодильнике. Наверняка ведь гамбургерами обедаешь, ха». «И после этого еще смеешь говорить, что я тебя раскормлю? Это после этих вот булок не весть с чем». Наутро Алексей, уходивший раньше, демонстративно забывал приготовленный с вечера контейнер в холодильнике. Не каждый день, но достаточно часто. Он отлично знал, что обмануть Ларису не сможет, что она видит его неуклюжие уловки насквозь, да и без них можно было обойтись. Просто так было интереснее. И еще чертовски приятно наблюдать, как смотрят на Ларису коллеги, заглянувшие ненадолго охранники и посетители. Было в ней что-то такое, чему он не мог подобрать определение. Только вот по красавицам, будто сошедшим с телеэкрана, взгляд Алексея скользил, задержавшись разве что на секунду, в районе особо выделяющихся достоинств. А на Ларису, пусть не глянцевую красотку, смотреть тянуло не отрываясь. А уж если получалось, отпросившись на пару минут у дяди Гены, выйти с ней из магазина, а Лариса, прекрасно понимая намек, лезла целоваться. Сквозь стеклянную витрину все было замечательно видно. Алексей сам проверял. — Серый, ты где такую девушку нашел? — спросил как-то Сашка. Тут его тоже начали так называть, наверное, услышали от Ларисы. «Это она меня нашла», — серьезно ответил тот, провожая ее взглядом, и еще чувствуя запах, тот самый, лимонный, леденцовый. Ему видно было, как девушка столкнулась на ходу с каким-то мужчиной в костюме с иголочки. Тот поддержал ее под локоть, о чем-то спросил. Должно быть, спрашивал, все ли в порядке. Лариса ответила с обычной улыбкой. «Серый, ты чего?» — услышал он голос Саши. «А? Ты спрашивал о чем-то?» — опомнился он. «Ну да. Я говорю, мне потеряться в том месте, где такие девушки водятся. А то у меня как-то с этим не ладится», — сознался тот. «Саш», — серьезно ответил Алексей, — «ни за что тебе не пожелаю потеряться в том месте, поверь. Такой девушки рядом может и не оказаться. Там может вообще никого не оказаться». «Философ», — изрек дядя Гена. «Личный опыт», — ответил он в тон ему. И тут вошел клиент. Тот самый мужчина в щегольском костюме. «На машине», — привычно отметил Алексей. «Верхней одежды при мужчине нет, ботинки чистые. Стало быть, припарковался на подземной стоянке и прошел наверх. Ну, или на такси приехал, это без разницы. Как вариант, работает где-то здесь, в администрации торгового центра, например». «Добрый день. Чем могу помочь?» — — заученно произнес Саша, устремляясь ему навстречу. — Спасибо, я пока осматриваюсь, — вежливо ответил тот. — Я спрошу, когда будет нужно. — Конечно, все перед вами. Консультант поторопился, пропуская его. — Обращайтесь. Мужчина неторопливо осмотрел витрины, задержался возле стенда с арбалетами, потом прошел мимо Алексея и сделал вид, будто смотрит на стойку у того за спиной. Именно сделал вид. Алексей готов был поклясться, что посетитель внимательно изучает не сейфы и не пистолеты, а его самого. И тут они встретились взглядами. У незнакомца были темные глаза за стеклами очков в тонкой оправе, аккуратная короткая стрижка, ничем особенно не примечательное лицо. Он был идеально выбрит, хорошо одет и держался спокойно и уверенно. Словом, мужчина, каких предостаточно и на улицах, и в офисах, вот только у Алексея внутри что-то дрогнуло. Он не сразу понял, что машинально тянется под витрину, где у него лежал шокер, и что зверь внутри почти беззвучно рычит, поднимаясь на лапы и щетиня загривок. Незнакомец был опасен, смертельно опасен, но чем именно, Алексей не понимал. Просто чувствовал всей своей латаной-перелатанной шкурой. Тот взглянул еще раз и отошел к другому прилавку, а Алексей уставился ему в спину. Почему-то очень хотелось увидеть ее сквозь оптический прицел, хотя с такого расстояния и прицел не нужен. Как и следовало ожидать, никаких покупок не последовало. Потенциальный клиент так и остался потенциальным. Попрощался, пообещал подумать и удалился. «Взгляд у него нехороший», — сказал вдруг дядя Гена, оторвав Алексея от описания ТТХ новых поступлений. «О чем вы?» «Да сам не знаю. Нехороший и все», — пожал тот плечами. «Неужто не заметил?» Алексей покачал головой. «А что волком на него смотрел?» «В смысле?» «Да мне показалось, еще минута, и ты на него кинешься. Ты же за шокером сунулся. Я и подумал, может, заметил что-то неладное», — пояснил тот. «А, нет, просто положил поудобнее», — ответил Алексей. «А тип этот просто приценивался, по-моему. Может, придет еще?» «Хорошо бы. Прикинут он недешево. Мог бы прикупить себе что-нибудь за две мои зарплаты», — хмыкнул Саша. И на этом разговор закончился. Вот только через 3 дня Алексей снова увидел этого мужчину. Как раз через витрину и смотрел, как тот неспешно прохаживается взад и вперед, будто поджидая кого-то. Он никогда не верил в предчувствия, никогда не был мнительным, но что-то заставило его схватиться за телефон и набрать номер Ларисы. «Ты где?» — выпалил он, услышав ее голос. «Да вот, уже поднимаюсь», — весело ответила она. «Поднимись на этаж выше и жди меня там», — приказал Алексей. «Поняла?» «Ну ладно», — недоуменно сказала Лариса. «Я там, возле мороженки, буду». Он выдохнул с облегчением. Странности у Ларисы имелись в преизрядном количестве, но чего нельзя было у нее отнять, так это того, что она не начинала расспрашивать в неподходящий момент. «Дядь Ген, я на обед, ладно?» Скороговоркой выпалил он, дождался кивка, запер и опечатал все, что следовало, отдал ключи и вышел из магазина, дождавшись, когда незнакомец отвернется. Предосторожность была вынужденной. Не заметить Алексея с его ростом было сложно, а ему вовсе не хотелось быть обнаруженным. Не по-пластунски же передвигаться. «Серый, что за шпионские игры?» — с интересом спросила Лариса. Она лизала мороженое ядовито-зеленого цвета и разглядывала прохожих. «Будешь?» «Нет», — махнул он головой. «Ларис, помнишь, ты в прошлый раз зашла, а на выходе столкнулась с каким-то типом? В очках такой, рослый, чуть пониже меня, брюнет в строгом костюме». «Помню», — Невозмутимо ответила она и снова лизнула мороженое. Уставился куда-то и чуть меня не сшиб. Правда, поймал и извинился. А что? Алексей знал, что сдвинуть Ларису с места не так-то просто. Сшибить тоже, если это не футбольный подкат. И уставился костюм не куда-то, а именно на девушку. «Он караулит рядом с нашим магазином», — сказал он. «Серый, если ты хочешь спросить, не назначил ли он мне свидание, то нет», — без тени возмущения произнесла девушка. «На кой он мне? У меня ты есть. Мало ли кого он там поджидает, чего сразу я-то? Может, он вообще каждый день тут обедает? Ты на него просто внимания не обращал. Стоит себе человек и стоит. Что ж теперь?» «Не знаю», — ответил он. «Чувство какое-то нехорошее. Не приходи сюда. Ларис, очень прошу. Ну, я не знаю, как по-другому сказать. Я за тебя боюсь, вот и все». «Лешка», — начала она. На них оглядывались хрупкая девушка и амбал, что-то втолковывающее ей на повышенных тонах, чтобы перекричать вещавшую из динамиков рекламу. Привлекали внимание. «Не приходи сюда», — попросил он, отчаявшись. «Пожалуйста». «Ну ладно, ладно, что ты так распсиховался-то?» — спросила она и погладила его по щеке. «Только тогда не забывай свой обед. И вообще пойдем поедим, а то часики-то тикают. Кстати, я тоже забыла твой паек, поэтому пошли в пиццерию». Алексею почему-то кусок в горло не шел. А когда Лариса дотронулась до его руки, он дернулся так, что чуть не свалил на нее поднос. Это было очень знакомое ощущение. Он чуял опасность. Не нюхом, нет. «Леш, ты в порядке?» — встревоженно спросила Лариса. «Я буду в порядке, когда ты вернешься в свой офис», — честно ответил он. «Доела? Пойдем, провожу». «Ты в одной футболке, а там дубак», — вздохнула Лариса. «Сама дойду, белый день на дворе». «Ну, придешь, позвони мне», — попросил Алексей, — «а вечером я тебя встречу». «Серый, ну не придумывай», — попросила девушка. «Вы же до 9 работаете, а я в 7 уйду». «Так тебе что, отпрашиваться? Ты еще на испытательном сроке, так что не выдумывай даже». «Ну, или давай я приду к вам и поброжу по залу 2 часа. С дядей Геной поболтаю». «Я опять выставил себя идиотом?» — негромко поинтересовался он. «Нет», — ответила Лариса, и он поверил. «Ты почему-то испугался за меня». «Но почему? А, Серый?» «Сам не пойму. Просто лихо как-то сделалось», — попытался объяснить Алексей и вдруг вспомнил. Но рассказать об этом он не мог. «Бывает», — сказала она. «Не беспокойся. Я Сергея, помнишь его? Попрошу подвезти хоть до полдороги, ну или поймаю кого, если он не сможет. Только не этого вот, в костюме». «Ладно», — улыбнулась Лариса. «Иди уже, а то оштрафуют. И меня, кстати, тоже. Мне еще обратно бежать». «Купить чего-нибудь?» — спросил Алексей. «Да вроде бы все есть», — подумав, ответила она. — «Хлеба я и сама куплю. За мясом в выходной сходим. Кстати, что на ужин будешь?» — «Да без разницы, хоть пельмени». — «Вот и купи. Их как раз и нет», — засмеялась Лариса и встала. Он тоже поднялся. — «Серый, мне пора, правда. Я на другом лифте поеду, чтоб тебе спокойнее было. Приду, позвоню». — «Ну, дай поцелую, пригнись». Тот день он доработал без огонька, ждал, когда Лариса отчитается, что благополучно водворилась на рабочем месте. Потом еще Сергей подвез ее до подъезда. Еле дотерпел до конца рабочего дня. Добрался до дома, забыв, разумеется, о пельменях. И только тогда успокоился. «Серый, а что, твоя девушка больше не приходит?» — спросил неделю спустя Саша и немного смутился. — Поссорились? — «Нет, просто работы много», — ответил тот. У них волнами то густо, то пусто. О ней тот очкастый спрашивал. Вставил вдруг дядя Гена, и Алексея будто током ударило. Когда? Ты выходной был. Зашел он, купил коробку патронов на крупную дичь. Потом спросил, не у нас ли работает такая вот девушка. И Ларису описал. Я про тебя не стал говорить, ответил тот. Зашла и зашла, мало ли зачем. Ты чего, серый? Значит, он и ее пасет, выговорил тот, уже несколько дней. Дядя Гена, Саша, если заметите его, скажите мне, пожалуйста. Не вопрос, и охранникам скажу. У них запись из камер есть, так что рожу узнают, кивнул тот. А Ларису твою тем более. Ты что так разволновался? Думаешь, увести хочет? Я повел, вздохнул Саша. Да куда мне? Ее уведешь, пожалуй, неожиданно фыркнул дядя Гена. Такая сама, кому хочешь, голову откусит, а, серый? Что? Не понял он. Да ничего. Кстати, тебя в штат взяли официально, ты в курсе? Не дав переварить приятную новость, дядя Гена огорошил его повторно. А я в отпуск, так что вы с Сашкой вдвоем останетесь. Погодите, я еще не разобрался толком, — опешил Алексей. В этих своих интернетах почитаешь, если надо будет до тонкости дойти, — отрезал тот. Что документы смотреть надо, ты сам знаешь. Старых знакомых поспрашивал. Они ничего нового покупать не планируют. А расходники ты продашь. Случайные. Ну, удастся впарить какую-нибудь дорогую приблуду, молодец. Нет, что ж поделаешь, если ты тут без году неделя. Короче, протянешь как-нибудь. Алексей вздохнул и смирился. Как ни странно, первые полторы недели без дяди Гены прошли вполне штатно. Вала покупателей не было, а в остальном они с Сашей вполне справлялись. Тем более, что постоянные клиенты сами прекрасно знали, что им нужно. Ну и документы проверил, чек пробил, товар выдал, вот и все. Иногда заходили молодые люди с девушками, явно попонтоваться и блеснуть эрудицией перед дамами сердца. Но минут через пять под немигающим взглядом Алексея предпочитали исчезнуть. Либо же это происходило после нескольких поправок относительно калибра и прочих ТТ оружия. Заходили разбирающиеся в предмете люди, и вот им Алексей, если что-то не знал, так прямо и говорил. Те, понимающие, кивали и часто соглашались подождать, пока вернется дядя Гена. Заказы, вопросы и контакты Алексей тщательно записывал в его амбарную книгу, потому что компьютеров дядя Гена не то чтобы не признавал, но опасался. Ну или вместе с ним искали ответы в сети, порой устраивали мини-консилиумы с привлечением ни в чем не повинных людей, зашедших поинтересоваться совершенно другими вещами. Домой он возвращался вымотанным, отвык общаться с людьми. Но кошки сразу очерчивали Алексея своими магическими кругами, словно снимали на себя, как статическое электричество, его усталость. Потом он видел Ларису и думать о посторонних вещах уже не мог. Ну, кроме ужина. «Звонил Смирнов», — сказала Лариса, подкладывая ему добавку. «Говорит, так ничего и не выяснили про этих собак. Во враге их нету, а Алина забрала заявление». «С чего это она?» — удивился Алексей. «А я ей сказала, что подам встречный иск за клевету, потому как у меня все ходы записаны. Меня и сосед видел, и продавцы», — улыбнулась девушка. «Она меня хорошо знает, так что решила не связываться. Мы еще потом по кофейку сообразили». «Стоп!» — поднял он руку. «Вы же поругались». «Мы не ругались», — серьезно сказала Лариса. «Просто ты ей приглянулся, как я и говорила. Она и решила попробовать. Но уж нет, я первая успела, а эта рыжая сама пусть ищет». «А собака?» «А собака действительно на нее набросилась и порвала дубленку. Но я тут точно не замешана», — — улыбнулась Лариса. «Да ну ее! Забрала и забрала! Ты сам как? Без дяди Гены?» «Кое-как», — вздохнул Алексей. «Иногда чувствую себя полным идиотом, когда клиент мне начинает рассказывать, чем одна модель отличается от другой». «А ты не чувствуй. Ты запоминай и проверяй потом. Считай, что это бесплатная лекция», — преспокойно сказала она. «Серый, никто не может знать вообще всего, так что не парься. Кстати, а дядя Гена говорил, кажется, что ремонтом подрабатывает?» «Ну да. Кому что-то заточить нужно правильным способом, кому-то приклад починить». «Ну так и займись, у тебя руки нужным концом приставлены, поучился бы у него, лишним точно не будет». «Если он согласится конкурента себе воспитывать, почему нет?» — улыбнулся он, не удержался, сгреб Ларису в охапку и потащил в комнату. «Серый, иди ты сперва в душ». Попыталась она отбиться. «От тебя черт знает, чем несет. Порохом или не знаю, что у вас там». «Я потом схожу», — выговорил он. «Да не кусайся же ты».